Описанные формы групповой дискуссии имеют в основном прикладное значение. Что же касается теоретической стороны проблемы, то важнейшим вопросом здесь остается вопрос о сравнительной ценности групповых и индивидуальных решений. При исследовании его был обнаружен чрезвычайно интересный феномен, получивший название «сдвиг риска». Все предшествующее открытию этого феномена изучение малых групп использовало установленный факт, что группа обладает свойством быть своеобразным модератором индивидуальных мнений и суждений ее членов. Она отбрасывает наиболее крайние решения и принимает своего рода среднее от индивидуальных решений. В установлении этого факта сыграли свою роль и исследования по конформизму в их традиционном варианте, и исследования по образованию групповых норм и многое другое. Этот процесс усреднения групповых решений был назван процессом нормализации группы. Исходя из этой традиции, можно было предположить, что и при изучении механизма групповых решений должен быть зафиксирован такой же факт нормализации, то есть групповое решение должно оказаться своеобразным усреднением решений отдельных членов группы. Однако это положение не подтвердилось в тех случаях, когда принимаемое решение включало в себя момент риска. В 1961 году Стоунер показал, что групповое решение включает в себя в большей мере момент риска, чем индивидуальное решение. В эксперименте испытуемым, группы по 5-7 человек, предлагался набор дилемм для выбора одной из них. Либо той, где высока вероятность успеха, но низкая его ценность, синица в руке, либо той, где вероятность успеха низкая, но зато привлекательность, ценность, высокая, журавль в небе. Примеры дилемм. Молодому специалисту перейти без гарантий на новую высокооплачиваемую работу или остаться на старой, среднеоплачиваемой, но зато без риска. Среднему шахматисту сыграть в чемпионате на мировое первенство без гарантии или надежно победить в не очень престижном турнире. Члены групп на первой фазе индивидуально выполняли задания. На второй проводили групповую дискуссию и принимали коллективные решения. На третьей снова принимали индивидуальные решения. Было выявлено, что во втором случае рискованная альтернатива выбиралась гораздо чаще. Более того, и при повторном индивидуальном решении также наблюдался сдвиг в сторону риска. В качестве объяснения результатов эксперимента были предложены две гипотезы. Первая — сдвиг в сторону риска обусловлен разделением, диффузией ответственности. Вторая — риск вообще интерпретируется как ценность в обществе. Точного подтверждения ни одна гипотеза не имела, поскольку был обнаружен и обратный эффект. В ряде экспериментов был обнаружен сдвиг в сторону осторожности. Как бы то ни было, но эксперименты Стоунера и других выявили чрезвычайно важный факт. При принятии группового решения не обязательно происходит нормализация, решение не всегда является средним. В более принципиальном плане это ставило вопрос о том, может ли группа быть рассмотрена как нечто, стоящее над индивидами, можно ли вообще прогнозировать какой-либо продукт групповой деятельности на основе знаний индивидуальных вкладов в него. Острая актуальность этой проблемы дала толчок для дальнейших исследований.